пока расстояние между нами не свелось к нескольким ярдам. И тогда он зашагал так нетвердо и так был бледен, что я тут же закричала: «Мастер Хитклифф, где же вам сегодня пускаться в прогулки? У вас совсем больной вид!» Кэтрин оглядела его с удивлением и грустью. Вместо радостного возгласа с губ ее сорвался крик испуга. Вместо ликования по поводу долгожданной встречи пошли тревожные расспросы, не стало ли ему еще хуже. «Нет, мне лучше, лучше!» — через силу выговорил Линтон, дрожа и удерживая ее руку, словно для опоры, между тем, как его большие синие глаза робко скользили по ее лицу. Они у него так глубоко запали, что их взгляд казался уже не томным, как раньше, а диким, отчужденным. «Но тебе стало хуже, — настаивала Кэти. — Хуже, чем когда мы виделись в последний раз. Ты осунулся и...» «Я устал», — перебил он поспешно. «Слишком жарко для прогулки. Давай посидим. И потом по утрам у меня часто бывает недомогание. Папа говорит, что это от быстрого роста». Нисколько не успокоенная, Кэти села, и он расположился рядом с нею. «Почти похоже на твой рай», — сказала она, силе казаться веселой. «Помнишь, мы уговорились провести 2 дня таким образом, как каждый из нас находит самым приятным? Сейчас все почти по-твоему, только вот облака, но не совсем легкие, мягкие, даже приятнее, чем когда солнце. На той неделе, если сможешь, ты поедешь со мною в парк Скворцов, и мы проведем день по-моему». Линтон, как видно, запамятовал и не понял, о чем это она. Ему явно стоило больших усилий поддерживать разговор. Было слишком очевидно, что, какого бы предмета она ни коснулась, ни один его не занимал, и что он не способен принять участие в ее затее. И Кэти не сумела скрыть своего разочарования. Какая-то неуловимая перемена произошла в его поведении и во всем его существе. Раздражительность, которую лаской можно было превратить в нежность, уступила место тупому безразличию. Меньше стало от своенравия балованного ребенка, который нарочно дуется и капризничает, чтобы его ласкали, больше проявлялась брюзгливость ушедшего в себя тяжело больного хроника, который отвергает утешение и склонен усматривать в благодушном веселье других оскорбление для себя. Кэтрин видела не хуже меня, что сидеть с нами для него не радость, а чуть ли не наказание. И она не постеснялась спросить, не хочет ли он, чтобы мы сейчас же ушли. Эти слова неожиданно пробудили Линтона от его летаргии и вызвали в нем странное оживление. Боязливо оглядываясь на грозовой перевал, он стал просить, чтобы она посидела еще хоть полчаса. «Но я думаю, — сказала Кэти, — тебе лучше полежать дома, в покое, чем сидеть здесь. И я вижу, сегодня я не могу позабавить тебя ни своими рассказами, ни песнями, ни болтовней. Ты за эти полгода стал умнее меня. Мои утехи тебе не очень по вкусу. Будь это иначе, если б я могла тебя развлечь, я охотно с тобой посидела бы». «Посиди. Тебе же и самой нужно отдохнуть», — возразил он. «И ты не думай, Кэтрин. И не говори, что я очень болен. На меня действует погода. Я вялый от зноя. И я гулял до вашего прихода. А для меня это слишком много. Скажи дяде, что мое здоровье сейчас довольно прилично. Скажешь?» «Я скажу ему, что так ты сам говоришь, Линтон. Я не могу объявить, что ты здоров», — сказала моя молодая госпожа, удивляясь, почему он так настойчиво утверждает явную неправду. «Приходи опять в следующий четверг», — продолжал он, избегая ее пытливого взгляда. «А ему передай благодарность за то, что он позволил тебе прийти. Горячую благодарность, Кэтрин. И если ты все-таки встретишь моего отца, и он спросит тебя обо мне, не дай ему заподозрить, что я был глуп и до крайности молчалив. Не смотри такой печальный и подавленный. Он обозлится». «А мне все равно. Пусть злится!» — воскликнула Кэти, подумав, что злоба Хитклифа должна пасть на нее. «Но мне не все равно», — — сказал ее двоюродный брат и весь передернулся.